Вещи бедных — странная пара слов. Сей брак взрывом грозит, вещь и бедность — явная свара. И не то спарит язык. Пономарь, что ему слово? Вещь и нищ. Связь? Нет, разлад. Нагота ищет покрова. Оттого так часто горят чердаки. Часто и спора. Час да наш в красном плаще. Теснота ищет простора. Автор сам врачьи клешне. Потолок, рухнув, по росту стал, уж горб нажил, крался. Правота ищет помоста, все сказать, пусть хоть с костра. А еще место есть, нары, не луча, лучная вонь. Бледнота ищет загару, и всем том помнит огонь.